Глава третья. Сирена умолкла, скорая остановилась у крыльца. Беллард смотрела на нее, не сходя с места. Открылись задние двери фургона, и на крыльце появилась каталка с пятой жертвой. Та уже была подключена к дыхательному аппарату. Подслушав разговор парамедиков с коллегами из отделения, Беллард узнала, в машине женщина перестала дышать. Ее вернули к жизни, стабилизировали, но ненадолго. Позже сердце вновь остановилось. Другая бригада, выскочив на крыльцо, завладела каталкой, и та помчалась через приемный покой к лифту, ведущему к операционным. Беллард вошла в лифт последней. Встала в углу и смотрела, как четверо медиков в светло-голубых операционных халатах борются за жизнь пациентки. Вздрогнув, лифт медленно пошел вверх. Беллард не сводила глаз с потерпевшей. На женщине были обрезанные джинсы, высокие конверсы и окровавленная черная майка. К карману джинсов прицеплены четыре шариковые ручки. Должно быть, жертва работала официанткой в клубе, где случилась стрельба. Пуля попала ей в центр груди. Лицо женщины было скрыто под кислородной маской, но Беллард все же решила, ей лет 25. Взглянула ей на руки, но не увидела ни колец, ни браслетов. На внутренней стороне левого запястья была черная татуировка — единорог. «А вы кто?» Беллард, подняв глаза, так и не поняла, кто к ней обращался. Все были в масках. Голос был мужской, а из четырех медиков трое были мужчинами. «Беллард, полиция Лос-Анджелеса», — сказала она. Сняла с ремня жетон и подняла его так, чтобы всем было видно. «Наденьте маску. Мы везем ее в операционную». В лифте был автомат с масками. Взяв одну, женщина протянула ее Беллард, и та тут же ее надела. «Стойте в сторонке и не мешайте». Наконец, двери лифта открылись. Беллард быстро вышла в коридор и отступила в сторону. Каталка умчалась в операционную. Беллард осталась снаружи у стеклянного смотрового окна. Медики отчаянно пытались вернуть женщину к жизни и подготовить к операции, но спустя 15 минут объявили, что пациентка мертва. Беллард записала время — 34 минуты второго. Все разошлись по другим палатам, и Беллард осталась наедине с погибшей. Вскоре ее увезут из операционной в накопитель, а потом тело заберет фургон коронера. Но какое-то время у Беллард еще оставалось. Она вошла в операционную и внимательно осмотрела женщину. Майка ее была разрезана, грудь обнажена. Беллард достала телефон и сделала фото пулевого отверстия в грудине. Заметила, что следов пороха нет, значит, стреляли не в упор, футов с четырех или больше. Выстрел был профессиональный, работа меткого стрелка, в движении, в напряженной обстановке, но в яблочко. Беллард решила, что нужно иметь это в виду, если ей доведется столкнуться с убийцей лицом к лицу, хоть такое и крайне маловероятно. На шее у женщины Беллард заметила шнурок. Не цепочку, не ювелирное украшение, простой кусок бечевки. Если на нем и было что-то вроде кулона, Беллард его не видела. Шнурок уходил под копну окровавленных волос. Беллард посмотрела на дверь, перевела взгляд на тело. Извлекла бечевку из-под волос и увидела на ней маленький ключ. В поддоне с хирургическими инструментами лежал скальпель. Схватив его, Беллард разрезала бечевку и сняла ее с тела. Вынула из кармана пиджака латексную перчатку и, за неимением пакета для улик, положила в нее бечевку и ключ. Спрятав перчатку в карман, Беллард стала рассматривать лицо жертвы. Глаза женщины были приоткрыты, во рту остался резиновый воздуховод. Беллард это не понравилось. Из-за него лицо женщины казалось надутым, таким, что при жизни она неминуемо смутилась бы. Беллард хотелось убрать воздуховод, но это было против правил. Коронер должен получить тело в том же виде, в каком оно приняло смерть. Забрав ключ, Беллард и так переступила границы дозволенного, но этот нелепый воздуховод не давал ей покоя. Она уже тянулась к лицу женщины, когда за спиной раздался голос: «Детектив?» Беллард обернулась. Перед ней стоял парамедик из бригады, доставивший жертву в больницу. В руке у него был пластиковый пакет. Здесь ее передник с чаевыми. «Спасибо», — кивнула Беллард, — «я заберу». Она взяла пакет и подняла его на уровень глаз. «Удостоверение личности не нашли?» «По-моему, нет», — покачал головой парамедик. «Она разносила напитки, наверное, держала его в машине или в раздевалке у себя в шкафчике». «Пожалуй». «Но ее звали Синди». «Синди?» «Да, мы уточнили в клубе. Ну, чтобы говорить с ней по пути, но без толку. Она перестала дышать». Он опустил глаза на тело, и Беллард показалось, что во взгляде его мелькнула грусть. «Жаль, что мы не приехали на пару минут раньше», — продолжил парамедик. «Может, сумели бы ей помочь. Трудно сказать». «Вы, ребята, сделали все, что от вас зависело. В этом я не сомневаюсь», — произнесла Беллард. «Она сказала бы вам спасибо, если бы могла». Парамедик снова взглянул на Беллард. «А теперь вы сделаете все, что зависит от вас». «Верно», — кивнула она, понимая, что не будет вести это дело. «Его заберет отдел по расследованию ограблений и убийств». Парамедик ушел. Через некоторое время в палате появились двое санитаров. Тело нужно было забрать, операционную простерилизовать и подготовить к работе с новыми пациентами. В реанимации выдалась напряженная ночь. Накрыв тело пластиковой простыней, санитары увезли каталку. Левая рука выпала из-под пластика, и Беллард снова увидела единорога на запястье. Она вышла следом за каталкой, сжимая в руках пакет с передником. Прошагала по коридору, поглядывая в окна других операционных. В одной из них был Рамон Гутьеррес. Ему снимали внутричерепное давление. Несколько минут Беллард наблюдала за работой хирургов, а потом завибрировал телефон. Лейтенант Манро интересовался состоянием пятой жертвы. По пути к лифту Беллард набрала ответ. «ДВК. Выезжаю на место». Этот древний полицейский код было принято ставить в конце сообщения. Некоторые расшифровывали его как «держите в курсе», но по факту он означал «конец связи». Со временем им стали пользоваться, чтобы доложить об окончании смены или, как в нынешнем случае, о смерти жертвы. Спускаясь в медленном лифте, Беллард надела латексную перчатку и открыла пластиковый пакет с передником. Прошлась по карманам. В одном обнаружилась пачка наличности, в другом — сигареты, зажигалка и маленький блокнот. Беллард не раз бывала в Дансерс и знала, что его назвали в честь клуба «Из долгого прощания», великого романа, действие которого разворачивалось в Лос-Анджелесе. В Дансерс предлагали отдельную карту коктейлей с литературными названиями, имеющими отношение к Лос-Анджелесу. «Черная орхидея», «Белобрысая молния», «Индиго Слэм». Без блокнота официантке не обойтись. Беллард вышла к машине, открыла бумажник и убрала пакет в картонную коробку. За одну смену они с Дженкинсом, бывало, собирали вещественные доказательства по 3-4 делам, так что коробок было несколько. В одной уже лежали вещи Рамона Гутьерреса. Передник Беллард положила в другую. Заклеила ее красным скотчем с надписью «Улики» и захлопнула багажник. К тому времени, как Беллард приехала в клуб, место преступления превратилось в трехуровневую арену, но не как в цирке Барнума и Бейли, а в полицейском смысле. Три концентрических круга обозначали важность дела, его сложность и степень освещения в прессе. Первый круг в центре – само место преступления, где трудились следователи и криминалисты. Красная зона. Второй круг – для начальства, людей в форме и специалистов по работе с зеваками и прессой. Третий и последний – репортеры, фотографы и прочая публика. Все восточные улицы, ведущие на бульвар Сансет, были уже перекрыты, чтобы не чинить препятствий автомобилям полицейских и журналистов, коих там собралось великое множество. На западных машины еле двигались, вытянувшись в длинную вереницу красных стоп-сигналов. Водители замедляли ход, чтобы взглянуть, что стряслось. Оставив машину в квартале от Дансерс, так как ближе места не нашлось, Беллард вернулась к клубу на своих двоих. Сняла жетон с ремня, распустила обмотанный вокруг клипсы шнурок и нацепила его на шею. Теперь жетон висел у нее на груди, на самом видном месте. Возле клуба она оглянулась в поисках патрульного, ведущего запись прибывших на место преступления. Первые два круга уже были обнесены желтой лентой. Приподняв одну, Беллард прошла под ней и тут же увидела полицейского с планшетом в руках. Тот стоял у второй. Его звали Данвуди, и Беллард была с ним знакома. «Вуди, запиши меня», — сказала она. «Детектив Беллард», — проговорил полицейский, водя ручкой по планшету. «А я думал, этим делом занимается Ороу». «Так и есть. Я была в голливудском центре с пятой жертвой. Кто главный?» «Лейтенант Оливас. А с ним начальство из голливудского дивизиона и западного бюро. И все норовят сунуть в это дело свой нос». Беллард едва сдержала стон. Роберт Оливас шустро продвигался по карьерной лестнице Ороу, отдела по расследованию ограблений и убийств. 4 года назад у них с Беллард был неприятный инцидент, когда Оливас возглавил ее группу. Пришел на повышение из главного отдела по борьбе с наркотиками. В результате Беллард очутилась на ночном сеансе в голливудском участке. «Дженкинса не видел?» — спросила она, и тут же задумалась, как бы избежать необходимости отчитываться перед Оливасом насчет пятой жертвы. «Кстати говоря, видел», — сказал Данвуди. «Вот только где?» «Ах, да, скоро подгонят автобус для свидетелей. Хотят увезти всех в контору. По-моему, Дженкинс за ними присматривает, ну, чтобы не разбежались. Когда началась стрельба, все рванули, как крысы с тонущего корабля. По крайней мере, мне так сказали». Беллард подошла вплотную к Данвуди, чтобы никто ее не услышал. Провела взглядом по морю полицейских машин с мерцающими люстрами и спросила: «Что еще тебе сказали, Вуди? Что там случилось? Что-то вроде прошлогоднего случая в Орландо?» «Нет-нет, к терроризму это отношение не имеет», — ответил Данвуди. «Говорят, в кабинке сидели 4 парней, и что-то пошло не так. Один достал пушку и расстрелял остальных 3. На выходе уложил вышибалу и официантку». Беллард кивнула. Картинка начинала проясняться. «Так где, говоришь, Дженкинс со свидетелями?» «В соседнем дворике, где раньше был кот и скрипка». «Ясно, спасибо». Рядом с Дансерс было старинное здание в испанском стиле с внутренним двориком и садом. Раньше там располагалась открытая веранда английского паба «Кот и скрипка», излюбленное место отдыха копов из голливудского участка, после работы, а иной раз и во время нее. 2 года назад заведение закрылось, не справившись с ростом арендной платы, и теперь здание пустовало. На сегодня его экспроприировали и устроили во дворе загончик для свидетелей. Арку, ведущую в сад, караулил еще один патрульный. Он кивнул, взглянув на Беллард, и та протиснулась в щель между створками кованых ворот. Дженкинс сидел за каменным столом и делал какие-то пометки в блокноте. «Дженкс!» — окликнула его Беллард. «Я за него!» — отозвался Дженкинс. «Слыхал, та девица не выжила». «Перестала дышать еще в скорой. Воскресить не смогли. Я с ней так и не поговорила. Есть что?» «Не особо. Когда началась стрельба, те, кто поумнее, залегли на пол, а самые умные разбежались на все 4 стороны, так что здесь их нет. Насколько мне известно, мы освободимся, как только для этих бедолаг найдут автобус. Этим занимается убойный отдел». «Нужно с кем-нибудь переговорить по поводу той девушки». «Ну, тогда тебе надо к Оливасу или кому-то из его ребят. Не уверен, что тебе этого хочется». «А что, у меня есть выбор? Ты же прилип к этой скамейке». «И заметь, не по собственной воле». «Никто из здешних не видел, как подстрелили официантку». Дженкинс обвел взглядом столы, за которыми ждали 20 голливудских хипстеров и завсегдатаев ночных клубов, все в пирсинге и татуировках. «Нет, но, насколько мне известно, когда началась стрельба, девушка принесла в кабинку напитки. Там было 4. Один выхватил пушку и пристрелил остальных 3 на месте. Все, включая стрелка, бросились к выходу. По пути он уложил твою официантку и еще вышибалу». «И никто не знает, в чем дело?» «Из этих», — он махнул рукой на свидетелей, — «никто». Один из сидевших за соседним каменным столом, похоже, расценил этот жест как приглашение. Встал и подошел, позвякивая цепью, идущей от ремня к заднему карману черных джинсов. Должно быть, к цепи был пристегнут бумажник. «Слышь, чувак, когда мы тут закончим?» — спросил он, обращаясь к Дженкинсу. «Я ничего не видел, ничего не знаю». «Повторяю», — сказал Дженкинс, — «никто отсюда не уйдет, пока детективы не возьмут у всех показания. Вернитесь на место, сэр». Голос его прозвучал грозно и властно, полностью нивелируя значение слова «сэр». Хипстер на секунду застыл, не сводя глаз с Дженкинса, а потом вернулся к своему столу. «Они разве не знают, что скоро их погрузят в автобус?» — тихонько спросила Беллард. «Пока нет», — ответил Дженкинс. Беллард хотела что-то сказать, но тут зазвонил смартфон, и она взглянула на экран. Номер не определился, но Беллард решила ответить. Скорее всего, это кто-то из копов. «Беллард». «Детектив, это лейтенант Оливас. Мне сообщили, что вы были в Пресвитерианском с пятой жертвой. Сам бы я вас туда не отправил, но вы, насколько мне известно, уже там находились». Прежде чем ответить, Беллард помолчала. Грудь ей сдавила от страха. «Верно», — наконец ответила она. «Девушка мертва. Тело дожидается бригады коронера». «Вы сумели взять у нее показания?» «Нет, она скончалась, не приходя в сознание. Ее пытались реанимировать, но ничего не вышло». «Ясно», — произнес Олива с таким тоном, словно в преждевременной кончине официантки была виновата Беллард и никто иной. Беллард снова помолчала. «Чтобы утром рапорт был готов», — продолжил Оливас. «У меня все». «Я сейчас здесь, на месте преступления», — успела сказать Беллард, пока лейтенант не отключился. «В соседнем здании, там, где свидетели, с напарником». «И?» «И у жертвы не было удостоверения личности, она работала официанткой. Наверное, в раздевалке у нее есть шкафчик, а в нем кошелек и телефон. Мне бы хотелось...» «Синтия Хэддл, так ее звали», — мне сказал управляющий. «Мне забрать ее вещи и подтвердить личность? Или этим займутся ваши люди?» Теперь помолчал Оливас. Казалось, он обдумывает что-то, не имеющее отношения к делу. «У меня есть ключ, думаю, он от ее шкафчика», — продолжила Беллард. «Парамедик дал». Правдой это можно было назвать лишь с большой натяжкой, но лейтенанту совсем не обязательно знать, как именно Беллард раздобыла ключ. «Хорошо, приступайте», — сказал, наконец, Оливас. «Все мои люди заняты другими делами. Но не увлекайтесь, Беллард. Это второстепенная жертва. Попалась под руку в неудачный момент. Сопутствующие потери. Можете сообщить родным. Сэкономите время моим ребятам. Главное, не путайтесь под ногами». «Ясно. И повторяю, чтобы утром рапорт был у меня». Оливас отключился, прежде чем Беллард успел ответить. Пару секунд она, не опуская телефона, обдумывала его слова. «Сопутствующие потери». Синди Хэддл попалась под руку в неудачный момент. Беллард знала, каково это. Она убрала телефон. «Ну и?» — спросил Дженкинс. «Мне нужно в клуб. Проверить ее шкафчик, найди удостоверение личности. И еще Олива велел связаться с ее родней». «О, черт! Не переживай, я все сделаю». «Нет, так дело не пойдет. Вызвалась сама, подписала и меня». «Я не вызывалась на разговор с родней. Ты же все слышал». «Ты вызвалась участвовать. Само собой, он спихнул на тебя самую дерьмовую работу». Беллард не хотелось ссориться. Отвернувшись, она взглянула на публику за столами и увидела двух девушек в обрезанных джинсах и майках, одна в черной, другая в белой. Подошла к ним, показала жетон. Хотела заговорить, но белая майка ее опередила. «Мы ничего не видели». «Это я уже знаю», — кивнула Беллард. «Хочу спросить про Синди Хэддл. Вы с ней знакомы?» Белая майка пожала плечами. «Ну да, по работе», — сказала черная майка. «Синди клевая. Выжила?» Беллард покачала головой. Обе официантки, словно по команде, скинули ладони к губам. «О, Господи!» — пробормотала белая майка. «Вы о ней что-нибудь знаете?» — спросила Беллард. Муж, бойфренд, что-то в этом роде. Они ничего не знали. В клубе есть раздевалка для персонала? Может, шкафчик, в котором она держала кошелек и телефон? Продолжала Беллард. Да, шкафчики есть. На кухне, ответила белая майка. Там мы запираем наши вещи. Хорошо, спасибо. Вы с ней сегодня разговаривали? До того, как началась стрельба. По работе, сообщила черная майка. Ну, кто дает чаевые, кто не дает, кто руки распускает, в общем, как обычно. А сегодня кто-то распускал руки? Спросила Беллард. Да не особо, ответила черная майка. Она хвасталась, что кто-то дал ей полтинник, добавила белая. По-моему, кто-то из той кабинки, а потом началась стрельба. «С чего вы так решили?» — спросила Беллард. «Она обслуживала их столик, а на вид они были кутилы». «То есть при деньгах? Пускали пыль в глаза?» «Ага, кутилы». «Ладно, что-нибудь еще?» Переглянувшись, официантки уставились на Беллард, после чего дружно помотали головами. Оставив их в покое, Беллард вернулась к напарнику. «Пойду в клуб». «Не заблудись», — предупредил Дженкинс. «Как только закончу смотреть за детишками, хочу оповестить родных убитой и засесть за писанину, и все». «Значит, остаток смены будет посвящен бумажной работе». «Так точно», — сказала Беллард и ушла, оставив Дженкинса сидеть на каменной скамейке. Шагая к дверям Дансерс, она думала лишь об одном. Как бы пробраться к шкафчикам, не попавшись на глаза лейтенанту Оливасу.